Продавцы посадили Чебурашку на стол. Но Чебурашка слишком долго пробыл в ящике, и у него затекли лапы. Он посидел, а потом взял и чебурахнулся со стола на стул.